и он был вынужден присоединиться. Юноша еще не обладал достаточной силой, чтобы справиться со всем альянсом, поэтому ему приходилось выполнять то, что приказывали. К большому сожалению, это обучение разрушило его планы. Он собирался снова напасть на убежище короля Кровавого Дьявола, но теперь был вынужден отложить это. В данный момент король Кровавый Дьявол потерпел поражение, и у него теперь не было прежней его силы. Поэтому Хан Сень был уверен, что в данный момент сможет завоевать убежище и собрать максимальное количество супер-очков гена. Сова, Дух и Колокольчик еще не завершили свою трансформацию, а парень очень на них рассчитывал. Поэтому он решил, что будет неплохо их дождаться, а обучение не принесет никакого вреда. Когда Хан Сень прибыл на тренировочную базу на планете Мака, то был удивлен. На обучение прибыла не только его команда. Сюда прибыло много исследователей, которые изучали руины кристаллизаторов. В общем, здесь было более 10 тысяч человек. «Хан Сень, ты же Хан Сень, да?» После прибытия какой-то фанат сразу узнал Хан Сеня. Человек поспешил к нему, чтобы остановить. Хан Сеня это очень обрадовало, и он тут же подумал. «Ха-ха, кажется, я очень популярен. Да, я Хан Сень». Парню, стоящему перед ним, было около 20 лет, и он также был солдатом. Хан Сень был в хорошем настроении и уже хотел спросить, где оставить автограф, но молодой человек быстро сказал: «Это действительно ты? Приятно. Твоя невеста, принцесса Альянса, Джи Ян Ран, мы очень ее любим». Что за черт? Хан Сень очень редко оказывался в такой неловкой ситуации. Он тоже быстро ответил: «Я уже догадался, каким будет твой следующий вопрос, поэтому отвечу, да, она тоже будет принимать участие в этой программе. Чуть позже сможешь ее увидеть. Вау, потрясающе». Группа солдат начали перешептываться. Затем женщина-солдат подошла к Хан Сенью и, протянув ручку и листочек, попросила: «Можно попросить твой автограф?» Хан Сень заметил, что эта женщина-солдат была привлекательной и тут же подумал: «Ну хотя бы женщины оценивают меня по достоинству». Конечно, Хан Сень взял ручку и бумагу и уже собирался расписаться, но женщина-солдат быстро остановила его и сказала: «А ты можешь написать, что ты жених Джи Ян Ран и свое имя?» Хан Сень чуть не прикусил себе язык, ему очень захотелось схватить эту женщину и накричать на нее: «Ты хочешь, чтобы я был похож на полного дурака? Неужели ты настолько бесстыдна, что просишь меня такое написать?» Однако женщина-солдат выглядела очень застенчивой. Несмотря на разочарование, Хан Сень выполнил ее просьбу и продолжил изображать жениха Джи Ян Ран. «Ях, я получила подпись жениха Джи Ян Ран. Ура!» Женщина поблагодарила парня и крепко сжала листок с его подписью. Хан Сень услышал знакомый смех недалеко от себя. Обернувшись, он увидел знакомую, но немного странную тень. «Мэн-мэн!» Хан Сень был удивлен и подошел. Парень не ожидал увидеть ее в таком месте. Девушка стала выше, по сравнению с тем, какой она была при последней их встрече. Девушка теперь казалась более взрослой, но на ее лице все равно были видны детские черты. «Скажи мне, красавчик, как жених принцессы, ты ощущаешь давление?» С любопытством спросила Ван Мэн Мэн, широко открыв глаза. «До того, как я сюда попал, мне казалось, что я более знаменит, чем она». Хан Сень чувствовал себя подавленным. Ван Мэн Мэн улыбнулась и сказала: «Это нормально, не переживай. У президента красивая дочь, а людям всегда хочется хоть что-нибудь узнать о его действиях. СМИ постоянно следят за ней, а в Альянсе ей официально присвоили статус принцессы. Когда ты победил Юй Циланя, в новостях тебя называли жених принцессы». Но Хан Сень не особо обратил внимания на ее слова. Он лишь пожал плечами, а затем спросил: «Если я не ошибаюсь, ты член команды королевских варфреймов, но тогда почему ты здесь? Зачем тебе принимать участие в этом обучении?» «Честно, я сама не знаю. Некоторые из нас получили приказ прибыть сюда, а другие нет. Возможно, планируется какая-то важная операция, которая связана с кристаллизаторами», Ван Мэн Мэн высказала свое предположение. «Тогда, может, пройдемся и поговорим? Где твоя комната?» — спросил Хан Сень. В офисе тренировочного лагеря пожилой мужчина смотрел на видео, где были Хан Сень с Ван Мэн Мэн. «Учитель, ты хочешь, чтобы я привел сюда Хан Сеня?» — спросил Вэн Чжун. Старик покачал головой и ответил: «Нет, в этом нет необходимости. Я пока не хочу, чтобы он знал о моем присутствии и о том, кто я. Я хочу просто понаблюдать за ним». «Хм, мне кажется, что это не совсем правильно», — с удивлением сказал Вэнь Чжун. «Неважно, мне просто нужно еще немного времени», — старик улыбнулся, наблюдая за Хан Синем, а потом добавил. «Благодаря видео, мне кажется, что он рядом. Учитель, ты действительно хочешь, чтобы он стал твоим учеником?» Вэнь Чжун долго не решался задать этот вопрос, и только теперь решился. «Возможно, да, а возможно, нет. Для начала мне нужно с ним встретиться», — ответил пожилой мужчина. «Мне кажется, что это неправильно, ведь он из семьи Лао». На лице Вэнь Чжун было странное выражение. «Если так, разве это не кажется еще более привлекательным? Я, Чжо Дунлай, буду обучать человека из семьи Лао. Разве это не интересно?» Мужчина прищурился, а на его губах появилась очаровательная улыбка. Глава 862. Команда королевских принцесс. Хан Сень уже присутствовал на уроках, где рассказывали о кристаллизаторах, но в этот раз парень обратил внимание, что им дают более глубокую информацию. После завершения обучения, юноша пошел в ресторан с толстым лидером и его товарищами по команде. Они находились в разных военных лагерях и много времени уделяли святилищу. К тому же, они выполняли разные задачи, поэтому очень редко встречались. Для них было большой редкостью собраться в одном месте, поэтому солдаты воспользовались возможностью и решили вместе пообедать. Они обсуждали различные события, которые произошли в их жизни. Лидер вспомнил историю, однажды он чуть не умер, находясь в святилище. В этой истории было описано много трудностей и опасностей, однако этот человек был отличным рассказчиком. Он рассказывал с юмором и энтузиазмом, что заставило многих людей прислушаться к нему. «Маленький хан, ты наверняка видел больше, чем я. Может, ты расскажешь нам об одном из своих приключений?» – спросил толстяк, и все начали поддерживать его. Хан Сень и лидер довольно много выпили, поэтому парень стал много чего рассказывать. Во время его рассказов юноши задавали очень много вопросов. Парень хотел приукрасить свои рассказы, но вскоре понял, что сами приключения и так кажутся фантастическими и дикими. Он осознал, что его походы были совсем необычными, поэтому и добавлять ничего не стоило. Что за бред? Движущаяся гора, дерево, которое раскалывает небо и на котором растут плоды, в которых спрятаны сокровища. Как думаешь, где по-твоему находится третье святилище Бога? Рассказывая внимательным слушателям, кто-то прокомментировал его слова. Голос казался насмешливым. Когда кто-то прервал историю Хан Сеня, все повернулись, желая увидеть, кто посмел это сделать. Им не разрешали носить военную форму за пределами лагеря, поэтому всем стало интересно, тот, кто это сказал, вообще понимал, кому он помешал или нет. «Друг, мы просто рассказываем истории, а ты прервал нас, будто тебя кто-то обидел». Толстый лидер встал и обратился к говорившему человеку. Он стоял среди других людей. «Это общественное место и есть такое понятие, как свобода слова. Вы, ребята, позволяете говорить различную ерунду, а я, слыша это, должен просто молчать?» С улыбкой ответил мужчина. Лидер уже собирался ответить, но Ли Цзинь потянул его за руку. Парень узнал, кем были эти люди, и тихо прошептал своему командиру. «Лидер, они из команды королевских варфреймов. Я видел их, когда мы тренировались». Толстяк нахмурился и сказал. «Так как мы заодно, то я прощу ваше невежливое вторжение в наш разговор. Надеюсь, что в будущем вы будете более вежливы». Сказав это, лидер сел и, расслабившись, облокотился на спинку стула. Однако мужчина ответил, «Ау, я прошу прощения, но наша команда королевских варфреймов состоит не из придурков». После этих слов Хан Сень и лидер нахмурились. «Чувак, ты перешел черту, ау, я снова прошу прощения, я затронул больную тему, я уверен, что герой Хан может уничтожить множество существ и преодолеть непреодолимые проблемы. Не переживайте, я не настолько талантлив, я обычный человек и не могу сдвинуть горы или заставить небо упасть. Я превзойденный, который только перешел в третье святилище Бога. Думаю, что он смог бы со мной сразиться. Конечно, если он уверен, что ему хватит сил». Этот человек был очень дерзким. Когда Хан Сень услышал, что мужчина назвал его герой Хан, то сразу понял, что этот парень пришел сюда только для того, чтобы создать неприятности. «Ты потерял стыд? Как ты посмел прийти сюда и, будучи превзойденным, бросить вызов прошедшему эволюцию?» Лидер-толстяк сильно рассердился. С насмешливым выражением мужчина ответил. «Я просто предположил, что я намного слабее тех существ, которых описывал герой Хан. Если он смог убить их, то уверен, что он легко победит и меня. Лидер толстяк и все остальные по-настоящему начали волноваться, однако никто из них не мог придумать, что ответить. Они считали, что Хан Сень немного преувеличивал о том, что рассказывал, но они считали, что он делал это только для того, чтобы все выглядело более веселым. Но команда королевских варфреймов начала насмехаться над ними, указывая на шутки Хан Сеня. Ответить было нечего, а их провокация оказалась эффективной. «Ладно, мы проведем дружеский поединок или будем по-настоящему сражаться?» — спросил Хан Сень и подошел к мужчине. Хан Сень больше не хотел выслушивать их издевательства. Парень уже успел взглянуть на энергетические потоки говорившего и понял, что он был таким же, как среднее суперсущество. Этот мужчина не был особенным. «Ха-ха, ты что, серьезно? Ты собираешься сразиться с нами, командой королевских варфреймов?» Казалось, что человек услышал очень забавную шутку и не смог сдержать смех. Другие члены команды подошли к мужчине и тоже стали насмехаться над Хан Сенем. Команда королевских варфреймов была самой великолепной командой во всем Альянсе. Только самые элитные бойцы могли к ним присоединиться, и эти люди могли превосходно контролировать варфреймы. Чтобы стать челном этой команды, человек должен был пройти интенсивный курс тренировок. Режим тренировок членов королевских варфреймов отличался от тренировок других команд, которые также контролировали варфреймы. К тому же, Хан Сень даже не был солдатом, служившим в отряде варфреймов. «Я много слышал о вас, королевских варфреймах. Также слышал, что среди вас есть много мастеров», — холодным тоном ответил Хан Сень. Услышав, каким тоном ему ответили, мужчина стал еще более дерзким. Команда королевских варфреймов действительно была лучшей из лучших, и он этим очень гордился. Они пользовались любой возможностью, чтобы это доказать. Толстяк знал, что Хан Сень не будет просто так кого-то хвалить, поэтому терпеливо ждал, что ответит на это его человек. «Но также я слышал, что самые превосходные мастера по варфреймам – женщины. Думаю, мужчины только тянут команду вниз», — сказал Хан Сень. Команда Хан Сень рассмеялись про себя. Ли Цзинь решил присоединиться к разговору и добавил: «Верно, я тоже такое слышал. Команду королевских варфреймов часто называют командой королевских принцесс. Я думал, что в команде только женщины. Вы должны простить меня, так как я даже не знал, что в этой команде есть мужчины». Хан Сень и Ли Цзинь не говорили неправду, но в их словах была только половина правды. Лидером королевских варфреймов была женщина, и большинство членов этой команды были тоже женщины. Например, Юй Цэньсюнь, с которой Хан Сень снимался в рекламе, или Ван Мэн Мэн, которая также была членом команды. Репутация команды королевских варфреймов в основном была завоевана благодаря внешности ее членов. Это было легко достигнуто, так как там действительно было очень много женщин. Эта команда всегда показывала себя на Дне независимости Альянса, новогодних праздниках, в военных парадах. Они появлялись, чтобы украсить все эти события, и команду королевских варфреймов всегда возглавляли женщины. Все выдающиеся фигуры этой команды были женщинами, поэтому их и стали называть командой королевских принцесс. Это было справедливое название, и под ним не скрывалось никакого презрения. Такое название использовалось, чтобы подчеркнуть красоту их женщин. «Что ты сказал?» После слов Хан Сеня и Ли Цзиня у мужчины изменилось выражение лица. Другие члены также стали выглядеть очень рассерженными. Их еще раньше дразнили по этому поводу, но теперь они снова это услышали, поэтому парней это сильно задело. «Хорошо, давайте устроим сражение на боевых варфреймах». У мужчин, которые смотрели на Хан Сеня, глаза были переполнены гневом. Глава 863. Устаревшие из КТС. В ресторане был зал со всем необходимым оборудованием, поэтому они сразу туда пошли, чтобы провести виртуальное сражение. «Маленький Хан, ты в порядке?» — спросил лидер, после того, как Хан Сень занял голографическое устройство. Конечно, над ними насмехались, но эти люди были из команды королевских варфреймов. Они были очень опытными в управлении варфреймами, а человек, с которым он собирался соревноваться, был превосходным мастером, да еще и превзойденным. Уровень его физической силы был намного выше, чем у любого прошедшего эволюцию, и это было большим преимуществом. «Со мной все будет нормально. Я еще в военной академии научился управлять варфреймами и уделял много времени на тренировки», — Хан Сень улыбнулся. Лидер толстяк вспомнил, что Хан Сень представлял новый супербиологический варфрейм, но за эти годы появилось много новых моделей СК. Те, кто был ими доволен, уже использовали более совершенные модели, но из КТС первого поколения, представленного Хансенем, был самым известным. Реклама и сам СКТС считались классикой. Конечно, во время реклам не были представлены все возможности варфреймов. Хансень учился ими управлять еще в академии, поэтому многие сомневались, что он сможет справиться с профессионалом настоящего времени. Но теперь уже было поздно, и команде Хансеня оставалось лишь надеяться на лучшее. Если парень проиграет, то они будут еще более подавленными. Команда королевских варфреймов вела себя так, будто они уже победили. Ради этого сражения, они даже заставили работников ресторана запустить трансляцию в прямом эфире по телевизорам ресторана. Те, кто находился в этом ресторане, в основном были солдатами и теми, кто прибыл сюда для обучения. Поэтому, подобное сражение должно было их заинтересовать. О, так это же королевский рыцарь. Разве не он занял 7-е место во время сражений на варфреймах среди прошедших эволюцию? Я его уже очень давно не видел. Это правда он. Это Ли Чинсянь из команды королевских варфреймов. Он уже стал превзойденным, поэтому вполне объяснимо то, что ты его давно не видел. Круто. Кто с ним будет сражаться? Какой-то парень со странным ником. Я даже никогда о нем не слышал. Это гостевой аккаунт. Хан Сень вошел в систему, использовав гостевой аккаунт, поэтому ему автоматически был присвоен ник гостя и еще несколько цифр. Приняв приглашение на сражение от Ли Чинсяня, он вышел на боевую арену. Начался обратный отсчет. Как только начался обратный отсчет, в ресторан вошел пожилой мужчина и сел напротив телевизора. Он уже не мог дождаться, когда начнется сражение. Чжо Дунлай пришел сюда, чтобы поговорить с Хансенем, но он не ожидал, что этот парень решит сразиться с Ли Чинсянем. Предстоящее сражение должно было быть очень интересным. Солдаты из команды королевских варфреймов очень хорошие, когда дело касается управления этими машинами. Они постоянно тренируются и у них большой опыт. Однако Хан Сень уже много лет не практиковался. Мне очень интересно, что же он будет делать. Чжо Дунлай задумался. На самом деле, с тех пор, как Хан Сень последний раз управлял варфреймом, прошло очень много времени. Он даже не знал, какие модели сейчас используются. Он выбрал из КТС так, как хорошо его знал, но этот варфрейм был устаревшим. Увидев, что Хан Сень выбрал из КТС, Ли Чинсянь улыбнулся. Эта модель была устаревшей, и она не обладала высокой мобильностью. В нем не было хорошего оружия, а того, что имелось, было мало. Обычно считали, что он не подходит для сражения с другим варфреймом. Хан Сень выбрал его только из-за того, что был с ним знаком. Но Ли Чинсянь не хотел быть вежливым и не собирался проявлять уважение к Хан Сенью. Он собирался побить его, как собаку, и преподать хороший урок. Хан Сень издевался над ним и его сокомандниками, поэтому Ли Чинсянь хотел победить и, соответственно, выбрал самый лучший варфрейм. Это был супербиологический варфрейм, названный Король Войны. Король Войны был последней моделью и на 5 поколений опережал СКТС. Хотя Король Войны считался обычным варфреймом, а не военным, но он отличался только меньшим количеством оружия. Каждый человек любил мощные машины, а тем более супербиологические варфреймы. В прошлом люди были автолюбителями, потом полюбили космические корабли, но настоящее молодое поколение обожало варфреймы. Даже если встретить человека, который восхищался бы только машинами, он все равно оценил бы это изобретение. Матчи на варфреймах были очень популярны, особенно, если участвовал кто-то из команды королевских варфреймов. Даже те люди и солдаты, которые не управляли ими, любили смотреть подобные матчи и разбирались во многих тонкостях сражения. Увидев, что Ли Чинсянь выбрал Короля Войны, а его соперник из КТС, наблюдавшие решили, что это будет лишь небольшим сражением и не будет никакого захватывающего боя. Однако все равно многие решили посмотреть, так как одним из участников был член команды королевских варфреймов. Никто не был против посмотреть такое шоу во время еды. Когда завершился отсчет, на арене находились Король Войны и СКТС. Это было обычным полем для сражения, на нем не было никаких препятствий. Они должны были только сражаться друг с другом. У Хан Сеня был только меч и лазерное оружие. Но Король Войны был снабжен множеством оружия, напоминая огромный передвижной арсенал. Когда Ли Чинсянь взглянул на простой и грубый СКТС Хан Сеня, то тихонько хихикнул. Начав по мановению руки, его Король Войны ожил и направил на Хан Сеня 13 пушек. Он собирался уничтожить соперника еще до того, как тот успеет сделать первый шаг. Черт, одновременно 13 оружий, Это будет очень мощный удар. Он талантлив. Эти бойцы сумасшедшие. Потрясающе. Он очень хорошо управляет таким мощным варфреймом. И двигается превосходно, сочетая скорость и точность. Это безумие. Команда королевских варфреймов. Это не шутка. Ох, бедный. Этот парень с СКТС превратится в груду металлолома, так и не успев сделать второй шаг. Но как только СКТС двинулся, люди оказались в шоке. Хотя он сделал обычное движение, но всем казалось, что варфрейм ожил. В этот момент они заметили плавность, хотя все были уверены, что этот варфрейм на такое не способен. Казалось, что машина стала единым целым с человеком. Движения СКТС были утонченными, после каждого шага, казалось, что в нем есть душа. Людям было трудно описать то, что они видели. Такие быстрые движения. Боже, кто же управляет этим СКТС? Это безумие. Все были шокированы, но СКТС продолжал свой невероятный грациозный танец. Движения были странными, но каждый выстрел, направленный в него, не достигал своей цели. Пули ударялись о землю вокруг варфрейма. СКТС был похож на серебряного призрака. Глава 864. Альфа-контроль. К счастью, сражение на варфреймах не зависело только от их скорости. Было много факторов, которые могли привести к победе. Если бы результат зависел в основном от скорости, то Хан Сень никогда не смог бы выиграть у короля войны. Король войны был очень мощным. У него была высокая защита. В этой машине было много разного оружия, а это означало, что его размер не был идеальным. Король войны был большим, тяжелым, и его движения были немного неуклюжими. Зато СКТС в этих аспектах был намного лучше. СКТС был более легким и, соответственно, был более проворным. Благодаря уникальному восьмому чувству Хан Сень мог предсказывать движения короля войны, и ему удавалось вовремя отреагировать. Хан Сень использовал небесный го и следовал определенному плану. Он специально позволил сопернику первому начать стрелять, что дало ему возможность начать свой танец уклонения. Хан Сень со своим СКТС смог подобраться к королю войны, пока тот был занят стрельбой. Это сражение, инсценировка, ха, это выглядит неправдоподобно. Почему король войны не может в него попасть, если он движется прямо к нему? Ха-ха, такая плохая инсценировка заслуживает 1 балл из 10. Их шоу просто ужасное, и вовсе неправдоподобное. Почему я должен верить, что СКТС может уклониться от беспрерывного обстрела короля войны? Сколько заплатили за СКТС, чтобы провести такое бесстыдное и смешное шоу? Я заплачу вдвое больше, чтобы все это прекратилось. Возможно, это просто шоу, но сила СКТС не вызывает смеха. Однако в его ловкость очень трудно поверить. Даже один раз очень трудно уклониться, но он продолжает это делать множество раз, поэтому это вовсе не похоже на правду. Уровень физической силы того, кто управляет СКТС, должен быть невероятно высоким. Это представление довольно интересное. Но кто управляет СКТС? Черт, это не шоу. Это реальное сражение. Я видел, как парни начали спорить еще в зале. Ли Чинсянь начал насмехаться над Хан Сенем и его сокомандниками. Поэтому они и решили провести сражение на варфреймах. Черт, неужели это все реально? А зачем мне врать? Там было много людей, и все видели, что неприязнь друг к другу разгоралась, как огонь. Это безумие. Хан Сень сам управляет СКТС? Неужели его способности действительно настолько превосходные? Ведь он даже не служит в отряде варфреймов. Разве ты не помнишь тот момент, когда впервые появился СКТС? Это Хан Сень рекламировал его, тогда он еще учился в военной академии. Я помню, что тогда Диган создала первый свой супербиологический варфрейм. Когда мы впервые увидели СКТС, то он казался очень мощным. Реклама была сосредоточена на новом варфрейме и Юй Цаньсюнь. Я не заметил в ней молодого человека. Он был альфа-оператором СКТС. Неудивительно, что парень настолько сильный. Арена для сражения была довольно маленькой. Уверенно управляя СКТС, Хан Сень очень быстро добрался до короля войны. Однако, когда он подошел достаточно близко, то не стал сразу атаковать. Разница в уровне брони означала, что Хан Сень не мог сражаться со своим соперником лицом к лицу. Поэтому Хан Сень использовал СКТС, чтобы просто ходить вокруг короля войны. Вместо того, чтобы уклоняться и придерживаться одного направления, Хан Сень кружил вокруг соперника. Он продолжал держать меч и ждал подходящего момента, чтобы нанести сокрушительный удар лазерным оружием. Король войны продолжал вращаться вокруг себя, и стало казаться, что он не может догнать СКТС. Он даже не смог снова начать атаковать. Вы уверены, что это не шоу? Все выглядит ненастоящим. Почему он не наносит ответный удар? Кто-то спросил. Ох, он хочет нанести ответный удар, но просто пока не может, ответил солдат Варфрейма, глядя на СКТС. Но несмотря на свои слова, парень все равно был удивлен тем, что видел. Брат Сюй, что ты имеешь в виду? Почему он не может нанести ответный удар? Все повернулись к солдату и с нетерпением ждали его ответа. Солдат, глядя на экран, ответил. У короля войны есть много встроенного оружия, а также оружие, которое идет в дополнение. Конечно, он кажется невероятно мощным, однако все это оружие делает его тяжелым и не особо поворотливым, и он не может точно прицелиться. СКТС всегда находится в слепом пятне для короля войны. Пока король войны повернется и прицелится, СКТС уже успевает снова спрятаться. Если СКТС и дальше будет продолжать так действовать, то король войны не сможет его достать. Тогда как он может нанести ответный удар? После такого объяснения, люди поняли сложившуюся ситуацию и продолжили пристально наблюдать за сражением. Как только они замечали движение оружия короля войны, СКТС начинал двигаться. Король войны действительно не успевал его догнать. Этот парень превосходно его контролирует. Он похож на жука, который постоянно находится в невидимой зоне своего врага. Парень, управляющий СКТС, невероятный. Неудивительно, что он стал женихом принцессы. Кажется, что все зависит не от обновления СКТС, а от того, кто им управляет. Не зря Диган пригласили Хан Сеня сняться в рекламе. Этот парень знает все о СКТС и превосходно его контролирует. Вы записываете это видео? Нет, но у ресторана можно будет попросить копию. Альфа-оператор СКТС, это действительно стоит посмотреть. Все были рады, глядя на то, как разворачивается это сражение. И только Ли Чен Синю было не очень хорошо. Как бы парень ни старался, ему не удавалось уничтожить СКТС. Солдату начало казаться, что СКТС предвидит все его движения. Казалось, что соперник проник в его голову и считывал все его мысли. Это даже немного напугало парня. Хотя это было виртуальное сражение, но он представил улыбающееся лицо Хан Сеня. Сейчас он казался ему похожим на дьявола. От представленного образа у него побежали мурашки.